Глава 17. Карина. «Добрый вечер», — приблизившись к нам с Олегом, провозглашает Богдан с широкой улыбкой на лице. «Я сейчас упаду. Грохнусь на пол посреди ресторана. И будь что будет. В сложившейся ситуации бессознательное состояние определенно сыграет мне на руку. Не надо будет общаться, удерживать на лице маску безразличия, которая так и норовит соскользнуть, и самое главное — смотреть в синие, полные испепеляющих искр глаза». «Здравствуйте», — сипло отзываюсь я, до боли в пальцах стискивая бокал. Нервничаю так, что на лбу, кажется, выступил пот. «И чего этот несносный мальчишка тут забыл? Мероприятие же только для членов фонда. Ни за что не поверю, что в 22 года человек уже дозрел до благотворительности». «Неожиданная встреча, согласитесь, Карина Владимировна?» Его смеющийся взгляд останавливается на моем лице. «Ладно, хоть не на «ты» обратился. И на том спасибо». «Что правда, то правда». Выдавливаю я, чувствуя, как слабеют ноги. Мир тесен. Опасаясь за свое равновесие, обхватываю рукой край стола и частично переношу на него вес тела. Потряхивает меня, конечно, знатно. Но чертов обморок все не наступает. А как хотелось бы. «Вы знакомы, да?» Беспечно интересуется ничего не понимающий Олег, с любопытством разглядывая Богдана. «Да, мы пересекались на одном увлекательном мероприятии». Спокойно отзывается парень, пока я, подобно глушенному судаку, пребываю в полнейшей прострации. Я, кстати, Богдан Ткаченко. Он протягивает мужу руку, и тот, после небольшой паузы, ее пожимает. Гольдман Олег Константинович. С легким наплывом пафоса представляется мужчина. А вы недавно в фонд вступили? По-моему, раньше я вас не видел. Да, буквально на днях, признается парень. Решил, что пора внести свою лепту в благое дело. Похвально. Одобрительно заявляет Олег. «За такое осознанной молодежью будущее, да, Карин?» «Угу», — мычу я, залпом осушая бокал. «Напиться и забыться. Вот мой новый план. На трезвую голову я больше ни секунды этого сумасшедшего спектакля не выдержу». «Олег Константинович!» Избавление приходит в виде председателя фонда, тучная фигура которого плывет прямо на нас. «Рад встрече, любезный. Все ли хорошо? Все ли нравится?» «Ну, замечательно». Короткий взгляд на меня. «Карина Владимировна, мое почтение». Снова переводит глаза на мужа. «Могу я вас украсть на пару слов? Для обсуждения деталей?» «Да-да, по поводу выставки на Цветном». Безумолку тараторя председатель утягивает Олега за собой, а мы с Богданом остаемся наедине. Нет, разумеется, вокруг нас по-прежнему десятки людей. Но как только парень появился в помещении ресторана, они все исчезли. Померкли, побледнели, сделались серой массой. «Ты очень красивая». Рассматривая меня с напряженным вниманием, вдруг говорит Богдан. «Платье, волосы, все шикарно. Но сказать, что в тебе самое офигенное?» «Что?» «Непонятно, зачем я поддерживаю этот неправильный разговор». «Глаза». «Просто выдает он». «С виду ты такая неприступная, но в глазах огонь горит. И знаешь...» От него не только тепло, но и опасность исходит. «Так, может, лучше держаться подальше?» С вызовом интересуюсь я, хватаясь за второй бокал шампанского. «Сгоришь еще». «Ну и пусть», — усмехается парень. «С тобой сгореть не жалко». Присутствие Богдана, его слова, взгляды — это все вызывает серьезные перебои в работе жизненно важных систем моего организма. Сердце, словно цирковой артист под куполом, кульбит за кульбитом выдает. Желудок непроизвольно к диафрагме дергается, а мышцы трясутся в неконтролируемом треморе. Не будь я так напряжена, посмеялась бы над собой в волю. Взрослая женщина пришла на прием с мужем, встретила там любовника и тут же превратилась в паникующую малолетку. Все-таки удивительно, насколько сильно наше восприятие себя зависит от внешних факторов. Раньше такое чувство, как самоирония, обходило меня стороной. Собственные поступки всегда казались мне в высшей степени логичными, а поведение максимально правильным. Но после встречи с Богданом все изменилось. Теперь я уже не королева, свысока смотрящая на мир. Я упала с пьедестала и превратилась в обыкновенную грешницу. Грешницу, которой стыдно, неудобно, но в то же время хорошо. Так хорошо, что губы сами растягиваются в глупой и, на первый взгляд, беспричинной улыбке. А ведь все потому, что так, как Богдан, на меня давно никто не смотрел. С восторгом и плохо скрываемым вожделением. Не таким, которого обычно хватает на пару минут невнятных фрикций, а таким, что заставляет кровь в венах по-настоящему кипеть. Всю ночь кипеть, понимаете? Вот черт, опять эти похабные мысли. А еще говорят, что у мужчины все думы между ног. Я в этом смысле похлеще любого мужика буду. Стоит Богдану появиться в поле моего зрения, начинаю воображать бог знает что. Зачем ты сюда пришел? Изо всех сил, призывая себя к адекватности, интересуюсь я. Из-за тебя, конечно. Парень даже не пытается выдумать какой-нибудь благовидный предлог. Страшно хотелось с тобой увидеться. Вот так просто и откровенно. Надо признать, что, в отличие от меня, Богдан потрясающе прямолинеен и раскован. Интересно, с возрастом у него это пройдет? Надеюсь, что нет. Люди, умеющие открыто признаваться в своих желаниях, достойны уважения. Ну что, увиделись? Теперь можешь идти домой. Продолжаю играть свою роль непробиваемой стервы. Но что мне еще остается? У меня тут муж, куча знакомых вокруг. Я не могу просто взять и позволить чувствам взять верх над разумом. Не место здесь для этого. И не время. Поздно притворяться, Карин. Понизив голос до интимного шепота, произносит Богдан. Я же вижу тебя насквозь. Ты так думаешь? Иронично вскидываю брови. Ну да. Это легко, когда однажды уже побывал внутри. В его глазах загорается шальной огонек. Мне кажется, или он намекает на секс? Или это я все слова Богдана воспринимаю в интимном окрасе? Черт бы побрал этого юнца с его двусмысленными фразочками. Ладно, приятно было пообщаться. Я пойду. Усилием воли выдергиваю себя из неподобающих мыслей. Хорошего вечера. Думаю, вечер и впрямь будет хорошим. Нараспев отвечает Богдан, хитро улыбаясь. Боже. Ну что он еще задумал?